35. Новое тайное совещание. Собрать тайный совет в срочном порядке подтолкнул Лозатину чрезвычайный случай. Произошел он не в самом Анадыре, а на окраине округа, вернее, его начале, в поселке Оэлен. По раскопкам археологи – люди премудрые, знающие древностям толк, определили, что люди в этом месте, на стыке двух океанов – Ледовитого и Тихого, и континентов – Азии и Америки, поселились более 2500 лет назад. Возможно, что произошедший в наши дни невообразимый случай – это единственный в своем роде за минувшие века. Так, в крайнем случае, считала сама Лозатина, бывший педагог-историк, педагог-биолог, а ныне руководитель библиотечного коллектива. Как и в предыдущий раз, собрались в читальном зале детской библиотеки. Юных читателей в здании уже не было. До закрытия библиотеки оставалось минут 15, но заведующая распорядилась, чтобы входную дверь изнутри заперли на засов. Боялась и провокаций, и вторжения в здание нежелательных людей. Стол накрыт голубой бумажной скатертью, на блюдцах конфеты, печенье. Хозяйка, заведующая библиотекой Лозатина, усадила пришедших за стол и сразу взяла быка за рога, любимое выражение присутствовавшего на заседании художника, сказала: «Спасибо, что пришли. Я хочу сообщить о чрезвычайном происшествии в селе Оэлен. Мною это письмо получено из Оэлена. Его подписали 150 человек. Перескажу это письмо. Письмо я размножила и потому вручу каждому». Из-за травли со стороны главы администрации села покончила с собой директор Оэленской школы. Главу администрации села Оэлен привезли из Омска, назначили волевым решением, незаконно сместив избранного всеми жителями Оэлена бывшего главу администрации. Этот вновь прибывший презрительно стал называть всех чукчи тупыми туземцами. Много выпивал, думал только об одном, как побольше хапнуть денег. Типичная ныне картина. Лицо у Лозатиной порозовело. Она сама будто подтянулась, стала более высокой и более решительной. И он решил поставить директором сельской школы своего знакомого. Он педагог, но не имеет высшего образования, опыта работы. Вообще такой возмутительный факт. Может, ему собутыльник понадобился. Этот Кузьмин, это фамилия ничтожного главы сельской администрации, стал просто третировать директора школы. А ее фамилия Татро. «Это Валентина Викторовна?» – переспросил художник Мирунов. «Да, я ее портрет в прошлом году написал. Она заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Красивая молодая женщина, восхищенно, слегка приподнявшись, точно готовясь к прыжку, сказал художник. «Подождите, Михаил Евсеевич, о красоте этой женщины потом и о портрете потом». Он приходил в кабинет директора школы, этот отвратительный Кузьмин, закрывал дверь на ключ и требовал, чтобы Татро написала заявление об уходе с директорского поста. Никаких причин. Мол, освободи место для другого. И так изо дня в день. И угрозы, и оскорбления. Мол, не уйдешь добровольно, силой заставим.